Глава 22. Когда я сходил с космолета на Сент-Мари, легкое дуновение корабельного воздуха, имевшего несколько более высокое давление, словно рука тьмы подтолкнула меня из мрака за спиной в серый дождливый день. Мокрый холод охватил меня, но я его почти не замечал. Я чувствовал себя подобно мечу из моего сна. Мечу, готовому к поединку, для которого его хранили целых 3 года. Поединку под холодным весенним дождем, что шел непрерывно. Его шум казался барабанной дробью, пока я спускался по трапу. Передо мной расстилалось бетонное поле, словно последняя страница конторской книги в ожидании последней записи. Вдали, на самом краю поля, виднелось здание космопорта, похожее на надгробную плиту. Завеса, падавшего между мной и зданием дождя, то сгущалась, то редела, подобно дыму сражения, но полностью не могла скрыть его из поля моего зрения. Я слушал, как дождь звонко барабанит по моему кейсу с верительными грамотами, движущемуся по ленте транспортера следом за мной. Этот кейс для меня сейчас не значил ничего. Как не значили ничего ни мои документы, ни верительные грамоты гильдии, которые я так старался заполучить и имел уже 4 года. Сейчас я думал о них меньше, чем об имени человека, заведовавшего парком машин, которого я должен был отыскать на краю поля. Если только именно он и был тем человеком, о котором мне сообщили на земле. А если они солгали? «Ваш багаж, сэр!» Я очнулся от мыслей. Чиновник, наблюдавший за разгрузкой, улыбнулся мне. «Пошлите его в расположение квакерских войск», — приказал я. «А кейс с документами я возьму с собой». Я снял его с ленты транспортера и, повернувшись, пошел прочь. Человек в форме диспетчера, стоявший у первой из вереницы машин, действительно подходил под описание. «Имя, сэр?» — спросил он. «Цель вашего пребывания на Сент-Мари». Если речь тогда шла о нем, то и я должен быть известен ему. Однако я был готов поддержать игру. «Журналист Там Олин», — ответил я. «Гражданин Старой Земли и представитель гильдии Межзвездной службы новостей. Прибыл сюда для репортажа о конфликте между квакерами и экзотами». Я открыл свой кейс и подал ему документы. «Отлично, мистер Олин». Он вернул их мне слегка влажными от дождя. Затем повернулся, открыл дверь машины и настроил автопилот. «Отсюда прямо по шоссе до Джозефтауна. Включите автоматическое управление на окраине города, и машина сама доставит вас в расположение квакерских войск». «Хорошо», — кивнул я. «Да, одну минуту». Он обернулся, посмотрел на меня совершенно спокойно. «Слушаю, сэр. Помогите мне забраться в машину». «О, прошу прощения, сэр». Он быстро подошел ко мне. «Я не заметил, что ваша нога... Сырость несколько сковывает ее», — пояснил я. Он отрегулировал сиденье, и я занес левую ногу за колонку управления. «Подождите минутку», — повторил я. Терпение мое иссякло. «Вы ведь Уолтер Иммер, не так ли?» «Да, сэр», — тихо ответил он. «Взгляните на меня», — потребовал я. «У вас для меня есть какая-то информация, не так ли?» Он посмотрел мне в глаза. Лицо его по-прежнему ничего не выражало. «Нет, сэр». Я довольно долго ждал, молча глядя на него. «Хорошо». Я потянулся к дверце машины. «Я думаю, вы понимаете, что я все равно получу нужную информацию. И они решат, что предоставили ее вы». «Подождите», — сказал он. «Вы должны меня понять. Информация вроде этой ведь не касается новостей, не так ли? У меня семья, а у меня нет». Я не испытывал по отношению к нему никаких чувств. «Но вы не понимаете. Они просто убьют меня. Голубой фронт стал теперь такой организацией. Зачем вам информация о них? Я не понял, что вы имеете в виду». «Ладно». Я снова протянул руку к дверце машины. «Подождите». Он протянул ко мне руку. «Вы уверены, что сможете заставить их не трогать меня, если я вам ее сообщу?» «Однажды, может быть, они вполне могут снова прийти здесь к власти», — произнес я. Но никто, даже политические группы, оказавшиеся вне закона, не осмеливаются противопоставлять себе межзвездной службе новостей. Я снова стал закрывать дверцу машины. «Хорошо», — быстро произнес он, — «хорошо. Вы поедете в Новый Сан-Маркос. Там найдете ювелирный магазин на Уоллес-стрит. Городок расположен неподалеку от Джозеф-тауна, там же, где находится и лагерь квакерских войск, в который вы направляетесь». Он нервно облизнул губы. «Так вы замолвите за меня словечко?» «Замолвлю». Я посмотрел на него. Над краем воротника его голубой униформы я смог разглядеть тонкую серебряную цепочку на фоне мертвенно-бледной кожи. Распятие, висевшее на ней, должно быть, скрывалось под рубашкой. «Солдаты-квакеры находятся здесь уже 2 года. Как к ним относятся люди?» Он слегка усмехнулся. «О, как и ко всем», — ответил он. «У них своя манера поведения». Я почувствовал боль в ноге. 3 года назад врачи на Новой Земле вытащили из нее иглу. «Да, у них свои манеры», — произнес я. «Закройте дверь». Он захлопнул ее, и я уехал. На приборной панели машины я увидел медаль Святого Христофора. Солдат-квакер сорвал бы ее и выбросил прочь, или отказался бы от машины. Но мне доставило особое удовольствие оставить ее там, хотя для меня она значила гораздо меньше, чем для этого солдата. И не только из-за Дейва и других пленников, расстрелянных ими на Новой Земле, а просто из-за того, что есть некоторые обязанности, несущие в себе небольшой элемент удовольствия. После ухода иллюзий детства, когда не остается ничего, кроме обязанностей, таким удовольствием человек всегда рад. Фанатики, когда все наконец сделано и сказано, становятся ничем не хуже бешеных собак. Но бешеных собак надо уничтожать. Это диктует простой здравый смысл. И неизбежно спустя какое-то время ты возвращаешься к здравому смыслу. Когда дикие мечты о справедливости и прогрессе мертвы и погребены, когда болезненные всплески чувств внутри тебя наконец утихли, лучше всего стать неподвижным, неживым и стойким, как лезвие меча, заточенного на камне. И дождь, под которым такой меч следует к месту, где должна свершиться месть, вредит ему ничуть не больше, чем кровь, которой он наконец умоется. Дождь ли? Кровь? Для острой стали все едино. В течение получаса я ехал мимо холмов, покрытых редким лесом, и аккуратно скошенных лугов. Распаханные поля чернели под дождем. Мне подумалось, что этот черный цвет куда как приятнее некоторых других его оттенков, которые мне доводилось видеть. Наконец я достиг пригородов Джозеф-тауна. Автопилот машины провел меня по улочкам маленького, аккуратного, типичного для Сент-Мари городка с населением примерно в 100 тысяч. Я миновал его и выехал с противоположной стороны на открытую местность, где вдали высились массивные бетонные стены военного лагеря. Сержант-квакер остановил мою машину у ворот, подняв свой карабин, и открыл дверцу машины слева от меня. «У вас здесь дело!» — голос его был резким и гнусавым. На вид ему было лет 40, а его худое лицо было изборождено морщинами. Лицо и руки, единственные открытые части тела, выглядели неестественно белыми на фоне черной униформы. Я открыл кейс, лежавший рядом со мной, и передал ему свои документы. «Мои бумаги», — пояснил я. «Я прибыл сюда, чтобы увидеться с вашим исполняющим обязанности командующего экспедиционными силами, командиром Джеймтоном Блэком». «Тогда пересядьте», — прогнусавил он. «Вести машину должен я». Я подвинулся. Он влез в машину, и мы двинулись дальше. Мы проехали сквозь ворота и свернули на подъездную дорогу. В ее конце я уже мог разглядеть внутренний плац. Бетонные стены, высящиеся по обе стороны от машины, эхом возвращали шум ее двигателя. Чем ближе мы подъезжали к плацу, тем громче становились доносившиеся оттуда команды. Когда мы въехали на него, солдаты прямо под дождем уже построились для полуденной службы. Сержант оставил меня и скрылся за дверью в стене на дальнем конце плаца. Я взглянул на солдат, построенных в каре. Они стояли вооруженные, ожидая начала церковной службы. Пока я наблюдал, офицер, стоявший лицом к ним, а спиной к стене, запел их боевой гимн. «Солдат, не спрашивай себя, что, как и почему. Коль знамя в бой тебя ведет, шагай во след ему. И легионы безбожников пусть окружают нас. Не считая ударов, руби и круши. Вот тебе весь приказ». Я старался не слушать. Гимн не сопровождался музыкой, не было видно и никакой религиозной символики, за исключением тонкого креста, белой краской нарисованного на стене позади офицера. Хор мужских голосов то взмывал вверх, то падал вниз в зловещем угрюмом гимне, обещавшем им лишь боль и страдания. Наконец прозвучала последняя строка яростной молитвы о смерти в бою, и они опустили оружие. Сержант скомандовал вольно, в то время как офицер прошел мимо моей машины, даже не посмотрев на меня. Но я узнал его. Это был никто иной, как Джеймтон Блэк. Он также скрылся за дверью. Мгновением позже появился мой провожатый. Прихрамывая на своей несгибающейся ноге, я проследовал за ним в помещение, где над единственным столом сияли несколько ламп. Джеймтон поднялся нам навстречу из-за стола и кивнул. Когда я передавал ему свои документы через стол, свет лампы слегка ослепил меня. Я отступил и заморгал, стараясь разглядеть его внезапно расплывшееся лицо. Когда зрение пришло в норму, на мгновение мне показалось, что лицо его стало грубее, старше и теперь напоминало лицо квакера, стоявшего над убитыми пленниками там, на Новой Земле. Но, приглядевшись получше, я, наконец, разглядел, как он выглядит на самом деле. Худощавое, смуглое лицо. Но это была худоба скорее молодости, а не изможденности. Глаза усталые и поблекшие. Он держал мои документы, даже не глядя на них. Губы его слегка изогнулись в слабой, усталой и угрюмой усмешке. «И без сомнения, мистер Оллен», — произнес он, — «у вас имеется и другой пакет, набитый разрешениями для интервьюирования наемников и офицеров, нанятых экзотами на Дарсае и дюжине других миров для противостояния избранным Господа». Я улыбнулся. Я был несказанно рад, что он такой сильный. С каким же удовольствием я его сломаю!